Они преодолели примерно километр, но скалистая гряда впереди почему-то все не приближалась. Митяй заметно не занервничал, то и дело оглядываясь на Большого, который ворчал ему в спину угрозу. У Атилы вдруг защелкал под курткой. Когда он достал его, встроенный счетчик Гейгера показывал повышенный радиационный фон, растущий с каждым шагом. Так, протянул Большой, что это за фонит впереди? Раскол? Все уставились на Митяя. Тут сильно потер нос, морщил лоб, соображая, как лучше ответить. «Мы точно в правильном направлении идем?» – спросил Атила. «Вроде». Митяй глянул на гряду и уверенно заявил. «Да. А фон здесь откуда? Не знаю. Фонит, может, аппендикс», – предположила Яна. «Но мы от него удаляемся», – заявил Большой, кивнул на Митяя. «Он так сказал». «По карте, да, но не в игре. Не в реальности», – быстро поправил его Егор, чтобы избежать расспросов проводника. Митяй, похоже, не понял, о чем хотела сказать Яна. И стой, глядя на чернеющую впереди в гряду. «Слышишь, Атила?» – зашептал Большой, запустив руку под куртку, зашуршал бумагой. «Там письмо одно странное было, будто дневник. Вот сейчас прочту». Но Егор остановил его жестом, всматриваясь в темноту за кустами. «Чего?» – Большой повернул голову. Но Митяй тоже заметил мелькнувший в стороне огонек, будто фонарик мигнул. Проводники шикнули на всех и присел. «Солдаты!» – шепнула Атила, подобравшись к Митяю. Оба выглянули за кустом. «Нет!» – тихо оттолкнулся проводник. «Не могли они нас опередить!» Фонарик вдали опять мигнул. Спустя секунду зажегся вновь, опустив несколько силуэтов, двигающихся по равнине к гряде. Донеслись голоса. Люди шли к этим кустам. Митяй начал смещаться в сторону. Атила махнул рукой, подзывая Большого и Яну. Никто не смотрел под ноги, поэтому, когда под мишкой хрустнула ветка, все замерли. Голоса впереди тут же стихли, почти одновременно класнуло несколько затворов. Темноту над кустами спороли узкие лучи фонариков. «Не стреляйте!» – закричал Митяй, вытянул руки над головой. «Сдаемся!» «Выходи!» – скомандовал хриплым басом. «Медленно, руки в гору!» Пришлось подчиниться. Свет ударил всем четверым в глаза, чего пришлось зажмуриться. «Большой!» – воскликнул молодым звенящим голосом. «Ты за каким монком здесь?» Мишка собрался опустить руки, дернулся, но испугался, что начнут стрелять, и сильнее растопырил пальцы над головой. Палку он успел выбросить в ручей. «Большой, ну ты ничего не узнаешь?» – произносился тот же громкий голос. «Узнаешь тут!» – наконец откликнулся Мишка, повернул голову к плечу и сильно щурясь. «Вы ж прямо в рожу мне светите!» «Ну точно, Большой, а кабан? Кто это с ним?» Фонари наконец уперлись в землю. Митяю подскочил низкорослый пацан в кепке. «Узнаю! Шелупонь продажную!» – заговорил он на всю округу. «Вот так встреча!» За спиной у пацана висел объемный рюкзак, на груди штурмовая винтовка. «Привет, шняга!» – наконец сказал Мишка. «Кабан!» – кивнул рослому мужику в брезентовой куртке. «Бродяги!» – поприветствовал он остальных и опустил руки. На всех, кроме кабана, были камуфлированные костюмы химзащиты. Атила отметил, что у сталкеров расстегнуты клапана противогазных сумок на боках. Вот это цыпа! Шняга уже переключился на Яну, которая шумно задышала через нос. Фигуристая, замолкни! Рослый кабан шагнул вперед, указав на Егора. Кто такой? Атила, заговорил Большой, мой приятель. А это его девушка, Яна звать. Мы от периметра идем. Он посмотрел на Митяя, а он нас за проводника. Какой баран вам такого проводника сосватал? Шняга оглянулся на фигуры в темноте, поправил кепку, взявшись за козырек. Кабан, рот закрой. Рослый главарь окинул команду Атилы беглым взглядом и повернулся к Мишке. Отойдем, Большой, пошепчемся. Шняга, ворча под нос, вернулся к своим. Оружие они не опустили, лишь погасили фонари. Когда Мишка и кабан зашептали в стороне, я напихнула Егора локтем и тихо сказала. «Ты их знаешь?» «Не», – покачал головой Егор. «Митяй, банда это, банда кабана». Глаза проводника бегали стороны в сторону. «Ну, банда и что?» «Ничего, они явно на дело шли, а тут мы». Егор, слабо понимая ход мысли Митяя, повернулся к Яне, пожал плечами. Спустя несколько минут Мишка с кабаном вернулись. «Ну и далеко же мы забрались», – ответил Большой. «Знаете, что там впереди?» И ворот растянулся в улыбке. «Аппендикс». Митяй аж вздрогнул. «Чего дергаешься, шелупонь?» Гербовская. Кабан подошел к проводнику, легонько ткнул его пальцем в грудь. «Спасибо большому, скажешь. Он за тебя попросил». Главарь махнул своим людям, на ходу бросил. «Следуйте за нами. Ша, выведем к расколу». Глава 6. Банда. Пока шли, удаляясь от ручья по равнине в сторону трассы на Рябинушку, Большой рассказал, что к чему. Сейчас в банде было 7 бойцов. Примерно год назад кабан пытался сколотить свой клан. Но в итоге ничего толкового у него не вышло. А когда в зоне локации переменились, люди от кабана стали уходить один за другим. Остались шняга и еще 1,5 десятка самых верных соратников, половина из которых погибла. Мишка тактично умолчал о том, откуда он знаком с кабаном. Егор подозревал, что до работы в Русавирт приятель не прочь был пошалить в зоне. Так говорили о тех, кто грабил честных сталкеров в игре и тем промышлял. Но Егор не стал озвучивать предположения. Шел и слушал Большого, стараясь разобраться в ситуации. Чего греха таить? Сам, когда в инвалидное кресло попал, за компом часами просиживал, обозленный на весь белый свет. Он мочил молодняк налево и направо, пока не стал читером. Люди кабана растянулись длинной цепочкой впереди. У всех за спинами были тяжело набитые под завязку рюкзаки. Первым топал шняга, за ним кабан. Потом трое бойцов, следом за которыми Большой и Атила. Яна держалась у него за спиной, за ней плелся поникший Митяй и остальные члены банды. Со слов Большого, кабан недавно обосновался в аппендиксе. Там и появлялся в нем раскол, исчезли мутанты и перестала возникать аномалии. Только радиационный фон остался. Вот почему люди использовали костюмы химзащиты и носили противогазы под рукой. Все было хорошо, но в равнине появился конвой из передвижной лаборатории, на которую компания напоролась у ручья. Конвой пер по грунтовке к аппендиксу. Кабану ничего не оставалось, как разбить их вояк. Главарь потерял в этой стычке 8, но конвой уничтожил. После чего решил законсервировать базу и подыскать новую. «Они что, неделю в аппендиксе отсиживали?» – спросил Егор, припоминая слова Митяя о конвое и пропавшем неделю назад. «Не сразу ушли, но сейчас вернулись за награбленным хабаром, чтобы в новый схрон его перетащить. Ясно. И что мы... ты им про нас сказал? Ничего особенного. Митяя мы наняли, чтоб провел на фабрику, там у нас свои дела. А кабан? Чего кабан? Он не должен», – отрезал Мишка и повел плечами, занервничал. Егор решил больше не касаться прошлого Большого и переключился на другое. Что было в конвое? Яна, шедшая позади, поравнялась с Большим и с интересом посмотрела на него. Мишка оглянулся и быстро сказал: «В Василиске». Их куда-то везли в эту лабораторию. Егор остался перед собой. Василиск – зловещее порождение зоны, которое почти никаким оружием не останавливаешь. Потому что сильный псионик действует на мозги. Крутит сознание, заставляет выполнять свои мысленные приказы. Но только если близко подойдет. «Я же тебе хотел письмо показать», – прошептал Мишка. «Оно похоже на дневник. Знаешь, Атила, чей?» Егор попросительно кивнул, по-прежнему погруженный в собственную мысль. «Человека, который стал Василиском». «Это как?» «А так, получается, этих тварей военные вывели. Мы скрестили раптора и человека. Гибрид сделали. Ну я про что?» Шняга в остальном впереди остановились. В лунном свете там виднелся лес и уже знакомая грунтовка. Кабан подозвал Мишку и, жестикулируя, что-то объяснил. «Все», — сказал Большой, вернувшись к Егору с Яной проводнику. «Разбегаемся. Кабан со своими на юг, мы на север. Прямо по дороге через пару сотен метров будет поворот. Дальше лощина. Мы в нее свернем и выйдем к расколу». «Ты им про вояк рассказал?» Егор смотрел на бандита, собравшегося вокруг главаря. «Да, предупредил. Спасибо». Егор махнул рукой кабану. Тот сдержанно кивнул. И тут в лесу загремели выстрелы. Первым сраженной пулей упал шняга. Егор толкнул Яну к обочине, пригнувшись, побежал куда-то ранее, указывал Мишка. Их обогнал Митяй. Стрекот шумовых винтовок за спиной перекликался с гавканьем мака. Несколько трассеров просвистели над головой беглецов. Когда сзади брухнул взрыв гранаты, не поспевающий за всеми Большой, вскрикнул: «Живой!» Егор обернулся. Мишка растянулся на земле. Спустя миг поднял голову, встряхнулся. «Уф, вроде да». Он вскочил и помчался следом. «Это армейцы!» – крикнул на ходу Митяй. Рузинский высылал группу на перехват. Спустившись в лощину, поросшую молодыми деревцами, перед ней виделись каменистые холмы. За спиной бахали выстрелы, но уже не такие частые. Скрывавшись в зарослях, компания перевела дух. «Все, хана кабану!» – высказал Большой. «Уверен?» Атила присел под березкой, поглядывая назад. «Точно хана! Там конкретные спецназовцы на нас вышли. Вы когда текать стали, я сначала в канаву обочину нырнул, осмотрелся. Там кабан в раз 5 выбили, когда он огрызаться стал». Митяй молча поднялся с травы и посеменил вперед. Все переглянулись и поспешили следом. раз такое дело, раз спецназ, лучше не засиживаться на одном месте, а то и правда догонят. Когда деревца поредели, кустарник стал ниже пояса, а под ногами захрустели камушки, Егор ощутил дуновение холодного ветра. Температура так резко упала, будто впереди был ледник. Митяй прошуршал ветками и остановился перед черной бездной. Раскол поняли все без слов. В этом месте ширина трещины достигала примерно 1,5 десятка метров. Склонов почти не видно, ясно только, что они отвесные и гладкие. Немного в стороне виднелся висячий мост. «Нам туда надо», – прошептала Тила, указывая на мост. Митяй кивнул и не двинулся с места, выжидающе смотрелся в темноту. А Егор косился на проводника. Вроде непись бесхарактерная. Но что у него в голове происходит? Какой-то мысленный процесс. Как такое возможно? Почему? Или все за ним стоит, игрок, живой человек. Но когда и за всеми военными тоже, и за бандитами, кабаном, шнягой, почему же они себя ведут так, словно и правда не знают другого мира, кроме зоны? Будто зона для них та самая, что не на есть реальная реальность. А что внизу, на дне раскола, спросила Яна осторожно. Никто не знает, тихо откликнулся Митяй. Нету дна. Атила оглянулся на спутников. Яна держала на весу руку. Большой с треском разорвал рукав, мастерил ей повязку. Митяй, оглянувшись, шикнул на него и снова повернулся к мосту. Там мелькнул крупный силуэт с длинным хвостом. То ли ящер, то ли человек. Атила замер, не дышал, узнал Василиска. Этого еще не хватало. Неужели у него здесь логово или территория, на которой мутант охотится? Не иначе эта тварь сбежала из военного конвоя и обосновалась здесь. Если так, то Василиск поступил весьма грамотно. Ведь через мост, по рассказам Митяя, единственным над расколом ходят люди. А для Василиска люди добыча, сознание которых можно подчинить. Атила шагнул к проводнику, собираясь задать новый вопрос. Но тот зло отмахнулся не сейчас. Все присели, прячась за кустами. В просвете между тучами появилась луна, залила светом изрезанный дождями и ветром край обрыва. Кривую тропинку к мосту. К нему медленно и тихо двигалось четверо спецназовцев, вооруженные автоматами. Первый держал детектор аномалии, лицо озаряло слабым голубым свечением экрана. Видать, вояки не знают, что аномалии здесь и помине нет. Право большое, военные быстро разделились с бандой кабана и пошли за нами. Дали их расстояние протопали. Одним словом, спецназ. Видимо, подполковник Рузинский поручил поймать беглецов. Лучшим из лучших. Те просчитали маршрут, разбились на несколько групп и пустились в погоню. Этот отряд справился с заданием быстрее прочих. Интересно, что все-таки нужно подполковнику? Вряд ли сведения о конвое? Неужели контейнер с щитами? Додумать Атила не успел. На добрых вам снова мелькнула тень, сзади хлюпающий звук и удар. Оторвалась голова бойца, с выпученными глазами пролетела мимо беглецов, засевших в кустарник, и упала в пропасть. Испуганный возглас резанул по ушам. Обезглавленный спецназ с детектором качнулся, повалился на тропу. Следовавшие за ним развернулись и направили оружие на других бойцов. Открыли огонь, изрешетив их в упор. Спустя секунду стрелок качнулся, будто осознал, что натворил, и кинулся в лес. Из темноты мгновенно возник получеловек-полуящер и бросился за ним, покачивая длинным хвостом.